«Интуиции, говоришь?» – произнес Инар и задумался. «Слушай, а я ведь могу сделать выбор не прямо сейчас, а позже. На всякий случай», – решил уточнить Трейсер. «Разумеется», – ответила Ии. «Отлично, тогда так и поступим. Сначала, хочу посмотреть, что из себя представляет этот мир, а уже потом и выбирать», — сказал Инар искусственному интеллекту и, снова осмотревшись по сторонам, увидел небольшую реку вдалеке. «Хмм, если пойду вдоль нее, то обязательно наткнусь на какое-нибудь селение», — подумал он и пошел в сторону речушки. «Кстати, здесь есть что-то вроде моих характеристик, как это было в прошлом мире», — поинтересовался Трейсер по дороге. «Разумеется, выводить, конечно», — ответил Инар, и перед его глазами появилось небольшое диалоговое окно с его текущими статами. Имя: Инар. Уровень: 1, вы. Титул: статус, класс, сила: 5, ловкость: 5, интеллект: 5, живучесть: 5, выносливость: 5, харизма: 5. Не густо, усмехнулся Трейсер. Что есть, тебе грех жаловаться. Ты хотя бы с солидным бонусом начнешь, ответила искусственный интеллект. И то верно, подумал Инар и еще раз взглянул на свои характеристики. Если этот мир хотя бы немного похож на тот, в котором он был до этого, то характеристику, которую он будет развивать, непременно станет интеллект. Второй по значимости будет живучесть, ну а дальше как пойдет. Хотя, еще рано об этом думать, учитывая, что я даже с классом не определился, подумал Трейсер, а буквально через несколько секунд увидел клубы дыма вдалеке. Отлично, мне туда, подумал Трейсер и немного ускорился, в предвкушении встречи с первыми людьми этого мира. Кто же мог знать, что там его ждет, совершенно не то, что он планировал увидеть. Глава 14. Признаюсь честно, выбор дался мне нелегко. Уверен? Спросила Андромеда, и я кивнул. Ну, хорошо, ответила она и замолчала, а я же в свою очередь взял пучок сухих трав и сделал шаг к тотему, в основании которого вдруг вспыхнул магический огонь, пламя которого было зеленого цвета. «Ну, поехали», — глубоко вздохнув, произнес я и кинул подношение в огонь. «Внимание! Вы выбрали покровительство Энчати, старшей богини обрядов и сновидений. Внимание! Получен дар Энчати. Внимание! Разблокировано новое строение, хижина шамана. Внимание! Разблокировано новое строение, серпентарий Энчати. Внимание! Разблокированы следующие постройки». Появились системные сообщения, стоило только подношению оказаться в огне, а в следующую секунду мое предплечье обожгло сильной болью. «Хмм, интересно», – произнес я, когда увидел татуировку зеленой змеи на руке. «Божественная метка Энчати», – произнесла Андромеда. «Она укрепляет тебя и ее нерушимым контрактом. Так что, теперь тебе уже не отвертеться». «Выбор сделан», – усмехнулась искусственный интеллект. «Понятно», – задумчиво ответил я. «Не думал, что выбор старшего бога окажет такой сильный эффект не только на меня, но и на подземелье», – произнес я, обращаясь к Андромеде. «Признаться честно, я тоже», – задумчиво ответила Ии. «Кстати, вот описание полученного дара. Дар Энчати наделяет своего носителя следующими навыками и умениями: знахарство, первого уровня, умение разбираться в свойствах целебных растений и использовать их для создания всевозможных припарок, зелий, мазей и так далее. Травничество, первого уровня, умение, позволяющее разбираться в травах и их свойствах. Шаманизм, первого уровня, умение, позволяющее совершать различные обряды и ритуалы. Призыв Энчуры, первого уровня, умение, позволяющее призвать тотемное животное Энчати, который будет защищать своего призывателя и сражаться на его стороне. Радостно воскликнул я, несколько раз пробежавшись по списку полученных умений. Да, ты сделал хороший выбор, взяв в покровители богиню обрядов и сновидений, довольным тоном произнесла Андромеда. Это да, знахарство, травничество и шаманизм будут мне крайне полезны. Плюс у меня появилось какое-то умение призыва. Попробую. Да, но тут есть один нюанс, ответила Андромеда. Для призыва нужна кровь. Ну, это не проблема, усмехнувшись, ответил я, и, достав клинок, аккуратно надрезал им кожу на большом пальце. Что дальше? Проведи им по татуировке, ответила Ада. Хмм, ладно. Я провожу пальцем по зеленой змее, оставляя на ней полоску красного цвета, а буквально в следующую секунду она оживает и, спустившись по руке вниз, падает на землю и начинает быстро увеличиваться в размерах. «Ша-ша-ша!» – прошипела рубиновая змея. «Ау, ничего себе!» – подумал я, смотря на призванную змею, которая очень сильно напоминала королевскую кобру длиной около 5 метров. «Ша-ша-ша-ша!» – снова прошипела Энчура, и ее круглые желтые глаза с вертикальными зрачками уставились на меня, явно чего-то ожидая. «Выглядит грозно», – произнес я. «Ага, ты на навыки посмотри», – ответила Андромеда, и перед моими глазами появились характеристики змеи. Энчура, 1 уровня. Яд Энчуры, 1 уровня. Парализующий взгляд, 1 уровня. Рубиновая чешуя, 1 уровня. Улучшенная скорость, 3 уровня. Молниеносные рефлексы, 3 уровня. Это на 1 уровне. Усмехнулась искусственный интеллект. Да уж, то неловкое чувство, когда существо, которое ты призвал, оказывается сильнее тебя, произнес я, не сводя глаз со змеи. Кстати, а как ее убрать обратно? Просто дай мысленную команду. Назад, подумал я, и змея начала быстро уменьшаться в размерах и, став размером с маленького ужика, подползла к моей ноге, и, взобравшись по ней вверх, перекочевала на руку и снова превратилась в татуировку. Дела. Кинг, обрати внимание на тотем, послышался голос с Андромеды. Я повернул голову и застыл от удивления, ибо он полностью изменился. Теперь, снизу до верху, столб, украшенный магическими рунами, обвивала змея с рубиновой чешуей, которая как 2 капли воды была похожа на Энчуру, которую я призывал буквально 5 минут назад. Я коснулся тотема. Тотем старшего бога, 2 уровня. Прочность, 200/200. Количество магической энергии, 0/500. Божественная энергия, 0/100. Доступные действия. Подношения, доступны. Замечательно. Теперь еще и тотем будет кушать магическую энергию. Я тяжело вздохнул. Ада, какие подношения принимает богиня? Спросил я ей. Редкие травы, драгоценные камни, преимущественно рубины, качественные настойки, отвары и мази и благовония. Пока это вся информация, касаемая подношений. Понятно. Ну, травничество у меня есть, поэтому что-нибудь с этим придумаем. Знахарство тоже пригодится. Вопрос только в том, какая мне за это будет выгода. Я ведь правильно понимаю, что делая подношение, я буду заполнять шакалу божественной энергии. Да, все верно, ответила Андромеда. Ее можно будет на что-то потратить. Так, разумеется, но сразу предупреждаю, информации о том, куда ты ее можешь потратить, пока нет. Хмм, обидно. Хотя, ладно, разберемся с этим потом, произнес я и пошел в пещеру. Оказавшись внутри, я коснулся сердца подземелья и посмотрел на новые доступные мне постройки. Хижина шамана, стоимость 500 единиц энергии. Серпентарий Энчати, стоимость 1000 единиц энергии. Ну и цены. И что самое неприятное, я не смогу построить серпентарий, пока не опну сердце подземелья на несколько уровней, ибо строилось оно только за магическую энергию. Я снова тяжело вздохнул. Как же все сложно. Повелитель был так погружен в свои мысли, что не заметил, как по мне подошел Шуха. «Говори», — сказал я гоблину. «От всех гоблинов благодарю вас за тотем Энчими», — произнес он и склонил голову. «Всегда держу свое слово», — спокойно ответил я квартирмейстеру. «Благодарим вас, повелитель», — произнес гоблин и еще раз склонив низко голову. «Могу я идти?» — спросил он, и я кивнул. «Внимание! Настроение в подземелье улучшилось. Награда, эффективность производительности плюс 10%. О, тут и такое есть, удивился я. Интересные дела. Надо будет поискать другие способы, как я еще могу обрадовать жителей своего подземелья, подумал я и огляделся и подошел к кузнице. Найдя среди предметов серповидный нож, в описании которого было сказано, что он пригоден для сбора трав, я заказал его, и как только он был готов, отправился в лес. Нужно было протестировать, как работает механика навыка травник, благо времени до вечера у меня было полно. Удобно, усмехнулся я, когда оказалось, что навык травничества подсвечивает мне травы, которые я мог собрать. Вполне, ответила Андромеда. Попробуешь, разумеется, подошел к темно-зеленому растению с небольшими маленькими цветками белого цвета и с помощью ножа срезал его. Получено, Канталия. Хмм, интересно, произнес я. Ада, можешь вывести информацию по этому растению? Да, лови, ответила искусственный интеллект, и перед глазами появился информационный текст. Канталия, растение, растущее на севере Ронта. Обладает рядом качеств, используемых при приготовлении заживляющих мазей. Полезные свойства. Усиливает регенерацию. Спасибо, поблагодарил я Андромеду, прочитав описание. Так понимаю, другие свойства этого растения я не могу посмотреть из-за того, что у меня навыки травничества и знахарства не развиты, так, уточнил я у Ии. Верно, подтвердила мою догадку искусственный интеллект. Я задумался. С одной стороны, сейчас у меня были более полезные занятия, которыми я мог бы заняться, вроде рубки деревьев. С другой же стороны, чем быстрее я начну осваивать эти навыки, тем быстрее получу доступ к различным видам зелий, мазей и припарок. Опять же, есть вероятность, что я и яды смогу создавать. А учитывая, какой класс я выбрал, я тяжело вздохнул и огляделся по сторонам в поисках других полезных растений. О, а вот и то, что мне нужно. В этот раз я срезал цветок с темно-синими лепестками. Синий живоцвет – растение, растущее на севере Ронта. Используется в знахарстве в качестве одного из ингредиентов для создания универсального антидота. Полезные свойства. Усиливает сопротивление ядам. ХММ, полезное свойство, произнес я, и срезав еще парочку таких же, задумался. Ада, как думаешь, яд змеи, которую я могу призывать сильный? Спросил я Эли. Сложно сказать, ответила Андромеда. Не узнаешь, пока не попробуешь, усмехнулась искусственный интеллект. На себе что-то не хочется, невесело сказал я. Так никто и не просит тебя проверять на себе. У тебя есть гоблины, например, ответила Ада. Когда это в тебе стало так много жестокости? Немного удивился я. Понятия не имею, о чем ты, усмехнулась Андромеда. Ну, а вообще, ты можешь проверить яд на гигантской землеройке, раз уж не хочешь тестить его на своих подчиненных. ХММ, это предложение было лучше первого. Благо я все равно в скором времени собирался заняться решением этой проблемы. Так и поступлю, в итоге, ответил я своему и снова огляделся по сторонам в поисках очередного полезного растения. Сегодня я собирался принести богине Энчати роскошный букет и собственно этим и собирался заняться в ближайшее время. Стоило огромному букету коснуться языков пламени, перед глазами сразу же появилось системное сообщение. Богиня Энчати принимает ваши подношения. Получено 3 единицы божественной энергии. Не густо, произнес я про себя. Ну, тебе все равно пока ее некуда тратить, усмехнулась Андромеда. Это да, задумчиво произнес я и увидел Шуху, который в компании пятерки гоблинов приближался к подземелью. Повелитель, квартирмейстер склонил голову в знак приветствия. Как продвигается сбор вонь травы? Просил я гоблина-героя. Завтра к обеду. «Нужное количество травы будет собрано», — ответил Шуха Горлопан и что-то крикнул пятерке зеленокожих на гоблинском. «Отлично! Свободен!» — приказал я квартирмейстеру, и он, присоединившись к гоблинам, снова ушел заниматься делами. Я посмотрел на небо. До наступления ночи еще было время, поэтому я решил провести его с пользой. Завтра я, наконец-то, решу проблему с логовом, а пока пойду собирать полезные травки. Глава 15. Коснувшись клинком большого пальца на левой руке, я аккуратно провел лезвием по коже, слегка надрезая ее. Я сделал глубокий вдох и провел окровавленным пальцем по татуировке. Как это и было в прошлый раз, стоило крови попасть на метку, как она тут же ожила, и спустя пару секунд рядом со мной уже стояла большая змея, которая выглядела довольно грозно. «Так, ну призвать-то я призвал, а дальше-то что?» – подумал я, смотря на змею. «Ада! Есть идея, как мне попросить ее отравить мое оружие?» — спросил я искусственный интеллект. «ХММ, интересный вопрос», — задумчиво ответила искусственный интеллект. «Может спросить прямо? Ты серьезно?» — усмехнулся я. «Ну да, а что тут такого?» — произнесла Андромеда. «Тебя есть другие варианты. К сожалению, их не было. Мне нужен твой яд, поудобнее перехватив копье», — произнес я, смотря в янтарные глаза своей призванной змейки. «Ша-ша-ша-ша», прошипела Энчура и никак больше не отреагировала на мои слова. Как же глупо я себя чувствовал сейчас. Я сделал шаг в ее направлении и, взявшись поближе к острию, хотел было приблизить оружие к пасти змеи, но она резко расправила свой капюшон и начала медленно раскачиваться из стороны в сторону. «Не нравится мне все это». Я медленно сделал шаг назад. «Ша-ша-ша-ша-ша», Снова прошипела Энчура, и узоры на капюшоне змеи начали пульсировать медленным малым светом. Я сделал глубокий вдох и выкинул копье в сторону. «Мир!» Подняв руки вверх, спросил я. «Ша-ша-ша-ша!» Прошипела Энчура, и узоры начали медленно затухать. «Так, ладно, контакт вроде налаживается». Я, на всякий случай, сделал еще один шаг назад и огляделся по сторонам. «Ладно, если отравить оружие не получается, то может она хотя бы сражаться на моей стороне будет». «Шуха!» — позвал я гоблина. «Повелитель», — ответил квартирмейстер, выходя из-за густых зарослей какого-то кустарника, в которые он каким-то образом успел заныкаться. «Хорош, мелкий чертяка, все готово», — поинтересовался я у гоблина. «Да, осталось только поджечь и ждать, когда дым заполнит логово», — отрапортовал квартирмейстер. «Отлично, разводи огонь и поджигай», — приказал я Шухе, и он, кивнув, начал подготавливать все для предстоящего мероприятия. «Ну, мне же оставалось только ждать и надеяться, что план сработает». Гигантская землеройка вылезла из своего логова примерно через час после того, как мой квартирмейстер поджег вонь траву, которая, к слову, называлась совершенно по-другому и помимо ужасного запаха могла использоваться для создания снотворного. Гигантская землеройка, 10 уровня, выглядела как огромный крот размером со здорового быка, с шерстью темно-бурого цвета. «Ничего себе!» – воскликнул я, когда увидел огромные когти, которые были чуть ли не полуметровой длины и выглядели как-то уж слишком опасно. «Не нравится мне эта тварь», — подумал я и со всего размаху метнул в монстра копье. Попадание. Копье вошло в правую переднюю лапу монстра. «Шра-а-а!» Тварь издала громкий вопль и бросилась в мою сторону. «Черт!» Отпрыгиваю в сторону и, поднявшись с земли, достаю клинок и вижу несущуюся на меня тварь. «Ша-ша-ша-ша!» Дорогу землеройки преграждает моя змея, и два монстра сцепляются друг в друга. Между ними завязывается нешуточный бой. «А мне-то что делать?» — подумал я, наблюдая за тем, как монстры рвут друг друга на части. Внезапно, все закончилось очень быстро. Получено 1255 эксп. Энчуру просто обвелась вокруг тела землеройки и вцепилась в морду твари. Монстр, конечно, несколько секунд посопротивлялся, но в итоге не сдюжил. Видимо, яд у моей змейки все же сильный. Внимание! Квест «Логово монстра» успешно завершен. Награда. 5000 эксп. Я быстренько пробежался глазами по сообщениям, после чего переключил свое внимание на змею, ибо был уверен практически на 100%, что если бы не она, то этот бой я проиграл. «Спасибо», — поблагодарил я Энчуру, даже несмотря на то, что выглядело это довольно глупо. «Можешь отдыхать», сказал я змее, и через пару секунд она вновь стала моей татуировкой. «Поздравляю с успешным завершением очередного квеста», — послышался в голове голос искусственного интеллекта. «Спасибо», — ответил я и быстренько прикинул количество полученного опыта. «Для повышения уровня сердцу подземелья мне точно должно было хватить». «Шуха», — позвал я квартирмейстера, который снова где-то спрятался и вылезать из своего укрытия. «Повелитель», — в этот раз квартирмейстер спрыгнул с дерева. «Распорядись, чтобы тушу этого монстра притащили в лагерь», — приказал я гоблину. «Будет исполнено», — зеленокожий малец склонил голову. «Могу попросить об одном одолжении?» — не поднимая головы, спросил он. «Говори». «Можно мы съедем мясо землеройки?» — спросил гоблин. Я задумался. В принципе, мне было не жалко, но вот то, что ее убил яд. «В крови монстра может быть яд», — произнес я и посмотрел на мертвую тварь. «Мясо, возможно, не пострадало», — ответил квартирмейстер. «Если слить отравленную кровь, то мясо можно будет съесть. Если гоблины получат мясо, завтра они будут работать лучше», — произнес он и с надеждой во взгляде посмотрел на меня. «Хорошо, в итоге», — ответил я Шухе. «Но прежде чем съесть ее всем, пусть кто-нибудь сначала попробует, а затем подождите пару часов. Если все в порядке, можете делать с этой землеройкой все что угодно». «Это ясно». «Да, повелитель», — гоблин склонил голову. «Благодарю. Тогда возвращаемся», — ответил я квартирмейстеру, и мы хотели было отправиться обратно в подземелье, как вдруг я заметил, что гоблин напрягся. «В чем дело?» — спросил я Шуху. «Что-то услышал. Там, из норы», — гоблин остановился и замер. «Там есть еще кто-то». Я прислушался. «Ничего». Пришлось снова достать клинок. «Пойду проверю», — сказал я квартирмейстеру и пошел обратно к норе. Хм, а ведь гоблин был прав. Подойдя ближе, я действительно услышал какое-то шебурщение, доносящееся из норы. Не нравится мне все это, подумал я, уже понимая, кого я могу найти внутри. Шуха предупреждал, что у землеройки может оказаться потомство, вот только насколько взрослым оно может быть. Я аккуратно подошел к краю норы и заглянул внутрь. Вонь трава все еще продолжала дымиться и запах стоял просто невыносимый. Закрыв органы дыхания рукой, я делаю шаг в темноту и из норы на меня сразу же выскакивают три небольшие тени. Отпрыгиваю назад и, встав в боевую стойку, приготавливаюсь сражаться, но спустя мгновение понимаю, что оружие мне не понадобится. Внимание! Получен квест развития подземелья потомства гигантской землеройки, появилась надпись перед моими глазами. Квест развития подземелья. Что-то новенькое, произнес я, обращаясь к Андромеде. Да, в инфосети по этому поводу даже информация есть. При выполнении заданий этого типа, ты получишь возможность открывать новые постройки. В данном случае, тебе, видимо, откроется возможность призывов под свое командование гигантских землероек. Как-то так, ответила искусственный интеллект. Я посмотрел на мелких зверенышей, которые были размером с кошку, и усмехнулся. Будучи лишенными волосяного покрова, они выглядели совершенно беззащитными, с ними мог бы справиться даже ребенок. Да чего там говорить, у них даже еще глаза не раскрылись. Возьмем их в подземелье, сказал я квартирмейстеру, который стоял неподалеку и пускал на мелких землероек слюни. Да, повелитель, в своей спокойной манере ответил Шуха, хоть было и видно, что он немного расстроен этим решением, ибо даже для меня они сейчас казались довольно аппетитными. Пора уже заканчивать есть только ягоды. Первое, что я сделал, оказавшись в пещере, это перекачал 500 магической энергии из сердца и заказал на нее хижину шамана. Я собирался построить ее с того момента, как только эта постройка появилась среди доступных, а повышение уровня кристалла было отличным поводом, чтобы это осуществить. Теперь в моем распоряжении оставалось 200 маны, и я уже знал, куда пойдет одна из них. Я подошел к алтарю призыва героев и коснулся каменной арки. Решил сделать еще одного героя, спросила Андромеда. Да, мне срочно нужен хороший разведчик. Квест остался один, плюс мне не помешало бы знать, что находиться рядом с моим подземельем, ответил я искусственному интеллекту и выбрал нужного героя. Им стал Гагн Скоронок, который представлял из себя мелкого, даже по размерам зеленокожих, гоблина, одетого в что-то вроде маскировочной брони, сделанной из кожи и листьев, и вооруженного коротким луком. Гагн Скоронок, 2 уровня. Специализация. Разведчик, 1 уровня. Умения и навыки. Изворотливость, 2 уровня. Ориентирование на местности, 1 уровня. Маскировка, 1 уровня. Владение луком, 1 уровня. Чтение следов, 1 уровня. Картография, 1 уровня. Хм, интересно, произнес я, ознакомившись с его навыками и умениями. Описание такое себе, но что есть, сказала Андромеда, и перед моими глазами появилось краткое описание навыков, коими обладал мой новый гоблин-герой. Ориентирование на местности. Носитель навыка хорошо ориентируется на местности и всегда может определить нужное ему направление. Владение луком. Носитель навыка хорошо обращается с таким оружием, как лук. Чтение следов. Носитель навыка умеет читать следы. Картография. Носитель навыка сведущ в составлении карт. Да уж, скептически произнес я, ознакомившись с описанием навыков. Прости, виновато ответила Андромеда. Все, что есть. Да ты-то зачем извиняешься? Твоей вины здесь нет, сказал я искусственному интеллекту и посмотрел на гоблина. Мне нужно, чтобы ты разведал местность вокруг и рассказал мне о всех интересных местах, которые сможешь найти. Это понятно, спросил я Гагна. Да, повелитель, не задумываясь, ответил герой, разведчик, и склонил голову. Исполняй, приказал я ему и гоблину, и тот довольно расторопно побежал выполнять мое поручение. Так, с этим разобрались. Я посмотрел на оставшуюся 100 энергии. На нее можно было заказать еще хобов или гоблинов, либо же дождаться завтра и посмотреть, что из себя представляют шаманы. Не, все-таки дождусь завтра, подумал я и, быстренько перекусив, отправился в лес за очередным букетом для богини. Надеюсь, мои старания не окажутся напрасными. Внимание! Хижина шамана построена. Внимание! Ваше сердце подземелья получается третий ранг. Внимание! Получен доступ к строительству продвинутых построек. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения. Алхимическая лаборатория, стоимость 500 единиц энергии, 500 дерева. Внимание! Рекомендуется как можно скорее возвести круг призыва старшей расы. Ага, как будто это так легко. Недовольным тоном буркнул я про себя. 2000 энергии — это вам не шутки. Я тяжело вздохнул и, повернув голову, увидел трех мелких землероек, которые копошились в небольшом деревянном загоне. Надо будет сказать Шухе, чтобы он кого-нибудь к ним приставил, подумал я и вышел наружу. О, а вот и первый шаман готов. Глава 16. Гоблин, шаман, 3 уровня. Умения и навыки. Изворотливость, 2 уровня. Лекарь, 1 уровня. Травник, 1 уровня. Шаманизм, 1 уровня. ХММ, неплохое вложение 70-ков магической энергии, подумал я, смотря на гоблина, шамана, который, по сути, обладал теми же умениями и навыками, что и я. «Какие ритуалы ты знаешь?» – спросил я шамана. «Благословение Энчати и обряд призыва удачи», – ответил шаман. «Не густо. Ада, можешь это как-то прокомментировать?» – обратился я к искусственному интеллекту. «Первый дает небольшое сопротивление ядам, а также чуть-чуть увеличивает регенерацию. Ну а со вторым все сложно. Этот ритуал увеличивает твою удачу. Тут сложно что-либо добавить», — усмехнулась Андромеда. «Если бы в этом мире это выражалось в качестве какой-либо характеристики, это одно, но тут параметра удачи нет, та что?» «Понятно», — задумчиво ответил я. «Сможешь меня обучить этим ритуалам?» — спросил я шамана. «Как прикажете, повелитель», — гоблин склонил голову. «Это хорошая новость. Даже такие ритуалы могут оказаться полезными. Плюс опять же, мне нужно было поднимать уровни навыком, полученным от богини. Собирай пока полезные травы», — приказал я шаману, который стоял и ждал моего решения. «Слушаюсь, повелитель», — ответил гоблин и, не мешкая ни секунды, отправился в сторону леса. «Я же, в свою очередь, направился в подземелье. Касаюсь кристалла, и передо мной появляется меню с его характеристиками. Сердце подземелья, 7 уровня. Ранг, 3. Прочность, 700/700. Количество магической энергии, 84/700. Количество опыта, 8225, я 2800. Доступные действия. Строительство. Доступно. Построено. Хижина гоблинов, улучшенная хижина гоблинов, дозорная башня, землянка хобгоблинов, алтарь призыва героев, тотем старшего бога, хижина шамана. Обмен ресурсов. Доступно. Не изучено. Не изучено. Не изучено. Построек стало гораздо больше, но я прям нутром чувствовал, что меня сильно тормозит отсутствие круга призыва старшей расы. Я тяжело вздохнул, посмотрев на шкалу опыта. Мне требовалось набрать более 8000 опыта, и это еще не говоря о том, что после этого надо будет получить еще 2 уровня. Как же все сложно, в очередной раз подумал я и вышел из подземелья. Повелитель, даже успел потянуться к мечу, ибо уж слишком неожиданно появился сзади мой гоблин, разведчик. Я сделал глубокий вдох и убрал руку от клинка. «Говори», — приказал я гогну, и тот, вместо ответа, протянул мне какую-то тряпицу. Разворачиваю ее, и перед глазами сразу же появляются системные строчки. «Внимание! Получен квест «Загадочное место». Внимание! Получен квест «Болотные неприятности». Внимание! Получен квест «Логово монстра». Внимание! Получен квест «Маг-самоучка». Как же правильно я сделал, что создал героя-разведчика. Радостно подумал я, смотря на свою интерактивную карту, на которой добавились новые маркеры. Теперь оставалось определить, куда пойти вначале. Всех ближе к моему подземелью был маркер с квестом «Болотные неприятности», а всех дальше — второе логово с монстром. В принципе, я бы и так решил выполнять следующие задания с опасной тварью последним, ибо если уж первый монстр оказался настолько сильным, то тогда что ждать от второго? Да, пользоваться силой Энчуры — это, конечно, здорово, но надеяться на змею каждый раз. В общем, не нравилось мне все это, и хотелось полагаться на собственные силы. Уже определился с тем, куда отправишься сначала? Спросила меня Андромеда. Думаю, или в болото, или заняться загадочным местом, ответил я искусственному интеллекту. Если честно, больше склоняюсь к болотам, немного подумав, ответил я и посмотрел на небо. Но все это завтра, решил я, ибо до наступления вечера оставалось не так много, и оказать на болоте кромешной тьмой у меня не было ни малейшего желания. «Значит, болото, тебя прям так туда и тянет», — усмехнулась Фи. «Как будто я в этом виноват», — усмехнулся я в ответ, наблюдая за тем, как гоблин, которого поставили следить за землеройками, вытаскивает голову одного из детенышей из деревянного забора, который в нем как-то умудрился застрять. «Да уж, надеюсь, из них выйдет какой-нибудь прок. На болото я решил отправиться в гордом одиночестве. От гоблинов все равно особой пользы не было, а хобгоблинов было слишком мало, и мне не хотелось терять ни одного из них. Пятерка темно-зеленых крепышей под руководством квартирмейстера в последнее время показывали неплохие результаты в добыче дерева, и запасы древесины с каждым днем увеличивались. Зевнув, я еще раз сверился с картой и, убедившись, что направление выбрано правильное, немного ускорился. «Кинг, может, и в деревню заодно заглянешь, раз она практически по пути», — предложила мне искусственный интеллект, когда я миновал примерно половину пути. В принципе, я и сам думал об этом, но, признаться честно, крюк делать не очень-то хотелось. В животе предательски заурчало. «Черт!» — выругался я про себя, вспоминая ужасный вкус жареного мяса землеройки, которое оказалось не только очень жестким, но и довольно противным на вкус. В деревне же я мог полакомиться чем-нибудь вкусным. «Хорошо», — наконец решился я. «Проведаю, заодно, ту бедняжку. Надеюсь, они ничего с ней не сделали», — произнес я и невольно сжал кулаки. «Ты опять?» — спросила Андромеда. «Чем ты?» — буркнул я в ответ, понимая, к чему она клонит. «Кинг, надеюсь, ты не забыл, кем являешься в этом мире», — произнесла искусственный интеллект с укором. «Не забывай, какая роль тебе отведена». «Помню, грубее, чем это требовалось», — ответил я Андромеде. «Вот и славно. Не советую тебе здесь ни к кому привязываться, как ты это делал в прошлом мире. Это мой тебе совет», — произнесла и замолчала. Я тяжело вздохнул, ибо понимал, что она снова права. И все равно, лучше бы им хорошо относиться к той девушке. Как это и было в прошлый момент, мое появление из леса не осталось незамеченным, и рядом с деревней меня уже встречали вооруженные баграми и вилами мужики, лица которых не выражали и капли дружелюбия. «Опять ты», — недовольным тоном произнес самый крупный из них. «Этот же деревенщина разговаривал со мной и в прошлый раз, и, видимо, здесь он у них был за главного. Не нравишься ты мне», — добавил мужик и смачно плюнул практически мне под ноги. «Обычный наемник», — спокойно ответил я, проигнорировав его провокацию. «Где девушка?» — сразу решил перейти я к делу. На лице деревенщины появилась противная улыбка. «Обменяли на корову», — усмехнулся он. «Что?» — моя рука невольно дернулась к мечу. «Проваливал бы ты отсюда, по добру, по здорову», — с вызовом произнес здоровяк, и я заметил, как остальные мужики вокруг него напряглись. От того, чтобы напасть на меня толпой, их, видимо, останавливал клинок у меня на поясе. Умными они, конечно, не были, но понять, что у кого-то мой меч может оказаться в брюхе, все же могли. «Вы уверены, что не хотите решить этот вопрос по-хорошему?» — на всякий случай решил уточнить я, дав им шанс на спасение. Деревенщины переглянулись и в голос засмеялись. Я тяжело вздохнул. «Пусть, будет так», — произнес я и ушел. Теперь мне оставалось лишь дождаться прихода ночи. Когда солнце наконец скрылось и наступила ночь, я покинул лес и начал бесшумной тенью скользить в сторону деревни. «Собираешься всех вырезать?» — спросила Андромеда. «Нет, во-первых, я собираюсь выяснить, что эти ублюдки сделали с девушкой, которую я освободил». «Не верю я словам этого урода», — ответил я искусственному интеллекту. «Во-вторых, пары показательных смертей будет достаточно». «Достаточно для чего?» — поинтересовалась Фи. «Для того, чтобы меня боялись», — ответил я Андромеде. «Что тебе это даст?» — спросила искусственный интеллект. «Думаю, если мне удастся поставить определенные требования, скажем, по провизии или материалам, которые будут выполнять местные, инфосеть засчитает это за выполнение задания. Разве это не будет считаться захватом?» — спросил я Андромеду. «Сложно сказать», — задумчиво произнесла она. «В любом случае, пока не попробуешь, не узнаешь», — усмехнулась Фи. Я тяжело вздохнул. «Просто лучший искусственный интеллект во вселенной». Когда я добрался до первого дома, в полупрозрачном окне которого я увидел свет, было настолько темно, что хоть просто глаз выколи. Луна решила сегодня отдохнуть и, укрывшись плотными облаками, практически не отсвечивала. Не издавая ни звука, благодаря замокшенному навыку тихой поступи, я подкрался к дому и осторожно заглянул в окно. «ХММ, обычная семья», пронеслась мысль в моей голове, когда я увидел небольшую комнату с несколькими кроватями, на двух из которых спали ребятишки, а одна пустовала. «Совсем спасу от них нет», — послышался мужской голос, и я увидел темный силуэт в дальнем углу комнаты. «Весь день в поле, а ночами еще и сети чинить», — жаловался голос. «Лучше так, чем кончить как Натан, в этот раз», — говорила женщина. «Это да», — послышался тяжелый вздох, как пса забили палками. «Чтоб им пусто было, тише ты, а то вдруг услышат», — произнес женский голос. «Не услышат, все в доме старосты собрались и пьют с самого утра». «Эх-ха, знать бы, что так все обернется». «Да как знать-то, мышь, с тобой, не эти, как их там, предсказатели». «Да, да, они, это да», — мужчина снова тяжело вздохнул. «Кто ж знал, что наемники окажутся такими подлецами», — произнес мужской голос. «Дальше я сам, ложись, завтра будет тяжелый день». В доме послышались шаги, и я увидел, что один из силуэтов подошел к свободной кровати и лег на нее. «ХММ, как удачно, что я сюда заглянул. Я, конечно, не знаю истории целиком, но что-то тут явно нечисто», — подумал я и, обойдя дом, начал двигаться к центру деревни. Если верить словам деревенщины, чей разговор я услышал, то более подробную информацию я могу узнать в доме старосты. А как его отличить от других? Разумеется, найти самый большой. И его я уже приметил. То, что внутри было полно народу, я понял сразу, стоило мне приблизиться поближе. Мало того, что во всех окнах горел свет, так еще и рядом с домом я заметил минимум четверых мужчин, которые о чем-то разговаривали возле летней кухни. Бесшумно прошмыгнул вдоль забора, я перелез через него и, оказавшись в огороде, скорее всего, принадлежащему старости, подобрался поближе к каменному очагу, на котором что-то готовили. Пахло, я вам скажу, просто обалденно. «Почему мне все время приходится кашеварить?» — недовольным голосом произнес один из мужиков. «Может, потому что ты в нашем отряде единственный, кто это умеет?» — усмехнулся второй. «Да все вы умеете, просто не хотите», — буркнул первый. «Вообще, кто-нибудь, сколько мы еще будем тут торчать? Все от Аглара зависит. Сколько скажет, столько и будем», — произнес третий. «Не нравится мне все это. Слишком надолго мы тут задержались. Если нас найдут, то проблем не оберемся», — ответил первый. «Так оставался бы воевать, чего вместе с нами побежал», — усмехнулся второй. «Нам в любом случае на плаху, а так хоть перед смертью устроим себе небольшой отпуск», — добавил он и замолчал.